Я вздохнула и положила руку на живот, где, по моим представлениям, находился сейчас наш будущий ребенок, пока всего с полмонетки величиной. Я помнила достаточно много, чтобы понимать, что люблю Лондона и ужасно по нему скучаю. Наверное, это хороший знак. При воспоминании о предательстве Лавуазье и о братцах Дермо в душе у меня закипел гнев. Я закрыла глаза и попыталась успокоиться. У обочины стояла телефонная будка, и, поддавшись порыву, я позвонила матери. «Привет, мам», — сказала я, — «это четверг». «Четверг!» — воскликнула она. «Минуточку, духовка горит». «Духовка?» «Нет, кухня это...» «Минутку». Раздался грохот, и через несколько секунд я снова услышала ее голос. «Ну все, дорогая, ты в порядке?» «Да, мам». «А ребеночек?» «И с ним все хорошо. Ты-то как?» «Жуть!» — воскликнула она. «Стоило тебе уехать, как Голиаф и Типа прямо-таки окопались возле дома. А Эмма Гамильтон поселилась в свободной комнате и жрет, как лошадь». Послышался сердитый рык и громкий свист, когда Хэвишем размытым пятном пронеслась мимо меня. Камера дважды быстро мигнула. Затем послышалось еще несколько громких ударов. Моя наставница сбрасывала газ. «Что это за шум?» — спросила мать. «Если скажу, все равно не поверишь. А мой, ну, муж, он меня не разыскивал?» «Боюсь, нет, малышка», — сказала она своим самым понимающим тоном. Моя родительница знала про Лондона и понимала меня едва ли не лучше всех. Ее собственный муж, мой отец, сам был устранен 17 лет назад. «Может, заскочишь поболтать? Сегодня в 8 встреча анонимных утратотерпцев. Ты окажешься среди друзей». «Вряд ли, мам». «Ты регулярно питаешься?» «Да, мам». «Мне удалось обучить DX-82 кое-каким трюкам». DX-82 — это мамин клонированный тасманийский волк. Обучить телоцина делать по команде что-нибудь, кроме как есть и спать, было при его чудовищной апатичности почти невозможным делом. «Это хорошо. Послушай, я звоню тебе просто сообщить, что со мной все хорошо, и чтобы ты обо мне не беспокоилась». «Я собираюсь загонять еще раз», — крикнула, подъезжая мисс Хэвишем. Я махнула ей рукой, и она отъехала. «Ты держишь яйцо пиквик в тепле?» Я сказала маме, что это дело пиквик. Пообещала звонить еще, как только смогу, и повесила трубку. Мелькнула мысль брякнуть безотказанно, но я сочла ее не слишком удачной. Мамин телефон наверняка прослушивается, а я и так уже много наговорила. Вернувшись к дороге, я стала смотреть, как стремительно увеличивается в размерах серое пятнышко, пока спешил, не пронесся мимо с пронзительным воем. Камера снова мигнула, а из выхлопной трубы вырвалась струя пламени. Мисс Хэвишем сумела сбросить скорость только где-то через милю, так что я спокойно сидела на ограде и ждала ее возвращения. Всего в четверти мили от нас вдруг обнаружился небольшой четырехместный дирижабль. Наверное, дорожный патруль типа. А в мои намерения отнюдь не входило обнаруживать себя и попадаться им в руки. Я нетерпеливо посмотрела на подъезжавшую ко мне мисс Хэвишем. «Ну уже», — прошептала я себе под нос, — «быстрее, ради бога!» Хэвишем притормозила рядом и грустно покачала головой. «Слишком насыщенная смесь», — объяснила она. «Давай, вынимай пленку». Я показала на приближавшийся к нам дирижабль. Как-то уж очень быстро он летел. Мисс Хэвишем зарыкнула вверх, что-то проворчала, выпрыгнула из кабины, подняла огромный капот и заглянула внутрь. Я срезала замок, сняла камеру и как можно быстрее вытащила пленку. «Стоять!» — рявкнул громкоговоритель с дирижабля, когда тот был в нескольких сотнях ярдов от нас. «Вы арестованы, ждите у машины». «Пора делать ноги нетерпеливо», — сказала я. «Чушь!» — ответила мисс Хэвишем. «Руки на капот!» — снова заорал громкоговоритель, и дирижабль снизился до верхушек деревьев. «Вас предупреждали». «Мисс Хэвишем», — сказала я, — «если они узнают, кто я, у меня будут очень большие неприятности». «Чушь собачья, девочка! Зачем им такое ничтожество, как ты?» Дирижабль развернулся на маневровых двигателях. «Когда меня начнут допрашивать, разговор выйдет долгий». «Нам надо уходить, мисс Хэвишем!» Она уловила отчаяние в моем голосе и знаком велела мне садиться в машину. В мгновение ока мы вместе с машиной перенеслись с этого места в вестибюль Великой библиотеки. «Значит, по ту сторону ты не в большом фаворе?» — спросила Хэвишем, глуша мотор. Двигатель захлебнулся, затрясся, и воцарилась блаженная тишина. «Можно и так сказать». «Нарушила закон?» «Не совсем». Она несколько мгновений не сводила с меня взгляда. «Мне показалось немного странным, что Голиаф засадил тебя в свой самый глубокий охраняемый подвал. Пленка у тебя?» Я протянула ей катушку. «Сделаю двойной отпечаток», — пробормотала она. «Спасибо за помощь. Встретимся завтра на поверке. Не опаздывай». Я подождала, пока она уедет. Затем вернулась к тому столу, где оставила купленный Ньюхином сюжетный поворот с головой в мешке, и направилась домой. Я не стала прыгать напрямую, а поехала на лифте. Книгопрыгание, может, и быстрее, но очень утомляет.